Глава вторая. В тот день было полно работы. Роман освободился ближе к ночи и, хоть сил ни на что не осталось, в бар все же свернул. Хотелось выпить, чтобы успокоить расшалившиеся нервы. Рядом привычно зудел Макаров. «Я только пиво безалкогольного выпью и сразу домой». «Что так?» «Ром, у меня жена вообще-то, ребенок маленький». «Ну да, ну да. Прощай, счастливые деньки. Разве я не предупреждал тебя?» «А разве я жалуюсь?» «Так сам говоришь, что домой». «И это прекрасно, шеф!» «Стареешь!» – растянул губы в акульей улыбки Поляков. «Либо врешь». «Вру? С чего бы, Ром? Устал я от этой движухи, она мне не в кайф». «Ну-ну», – недоверчиво протянул Роман. Сам Поляков был полностью доволен своей жизнью. Днем встречи, проекты, совещания, вечером – клубы и красивые женщины. Так он чувствовал, что в обойме. Вот он я, молодой, креативный, успешный. 35. Разве это возраст для мужчины? Роман был уверен, что нет. Ну, или пытался в этом себя убедить, отгоняя прочь мысли о стремительно ускользающем времени. И спешил. Спешил все успеть, урвать от жизни по максимуму. По случаю понедельника народу в пабе было немного. У барной стойки мужик в костюме, чуть дальше – размалеванная девица. Поймав взгляд Романа, та улыбнулась и поправила кулон на шее, привлекая внимание к тяжелой, выставленной на показ, груди. Поляков сделал заказ, включив в него шампанское для буренки. Так он про себя прозвал незнакомку за ее комично длинные накладные ресницы и, не проявив больше к ней интереса, развернулся к другу. «По поводу детей». «Да? Ты не знаешь, где можно найти няньку?» «Няньку? Ты для себя интересуешься?» – заржал Артур. «Ха-ха!» – скривился Роман, опрокидывая первую порцию алкоголя. «Вот ты ржешь, а у меня, между прочим, проблема». «Которая решается при помощи няньки?» «Меня Алла попросила ее выручить. Скинула на меня дочку». Роман выпил еще один шот и слегка поморщился, когда Макаров опять заржал. «Прощай, спокойная жизнь, да, Поляков?» Роман отсалютовал рюмкой. «Считай, что ты на ее поминках». «Тогда не чокаясь», — хрюкнул Артур. «Так что там с няней?» «Ну, это сплошной гемор, правда». «Почему?» «Да потому что среди тысяч анкет довольно сложно найти человека, которому ты мог бы доверить ребенка. Знаешь, сколько в этой сфере неадекватов. Запросто можно напороться на какую-нибудь маньячку». «Серьезно?» «Угу. Мы, когда Юльке няню искали, такого в интернете начитались. Бррр!» «И что же мне делать?» Артур картинно задумался, снова заржал и, пихнув друга в бок, предложил. «А ты найди себе бабу на это время. С ребенком это сделать проще простого. Они все ведутся на мужика с детем. Это их кинг». «На меня и без ребенка ведутся», — не соврал Роман. «Что есть, то есть. Эх, смазливый ты, чертяка. Ну, так что?» «Когда у тебя дедлайн?» «А?» «Говорю, когда Алка умотает?» «Так завтра». «Ну, тогда тебе нужно поторопиться. Не буду мешать». Артур спрыгнул с высокого табурета и, склонившись над Поляковым, шепнул. «Вот это, за баром, сильно так себе. А за столиком в углу Кристина. Помнишь, ты с ней встречался пару раз? Вроде ничего, девчонка. Недели на две тебя точно хватит». Роман хмыкнул, глядя вслед удаляющемуся другу, и потом перевел ленивый взгляд на девушку. «И правда, красавица. Значительно лучше буренки. Темные густые волосы, сочные губы. Вспомнить бы, как они с ней расстались, а то ведь можно и в морду получить. Мало ли». Поляков встал и, обаятельно улыбаясь, пошел к давешней подружке. Вот не зря за ним укоренилась слава сердцееда. На то, чтобы наладить когда-то оборвавшуюся связь, ему потребовалось не так уж и много времени. Роману бы радоваться, что все устроилось лучшим образом, но стало неинтересно. Совсем. Все реже он чувствовал себя охотником, все чаще – жертвой хищниц. Всю дорогу до дома Кристина болтала. Роман кивал, отвечал не в попад что-то и то и дело пялился в залитое дождем окно. Зима отступала, сдавалась под натиском наступающей на землю весны. Снег почти сошел, и лишь кое-где по обочинам лежал пожухшими грязными кучами. По прикидкам Полякова, через неделю-полторы они уже могли приступить к гидроизоляции стен дворца Никоновых. «Хорошо, хоть с усилением фундамента успели до заморозков. Не то бы процесс затянулся». Впрочем, Роману было грех жаловаться на медлительность и нерасторопность. Благодаря царице Тамаре перед ним распахивались любые двери. Они провели целую кучу исследований и экспертиз, перелопатили все имеющиеся архивы, создали проект, которому не было равных, и тут же приступили к работе. Говоря откровенно, этот проект развязал Полякову руки, позволил в полной мере проявить себя и собственный талант архитектора, вывел его на совершенно другой уровень, ответственность была колоссальная. Царица Тамара стелила хорошо, но и спрос был такой, что мама не горюй. Для нее реконструкция дворца Никоновых была делом, если не всей жизни, то последних ее лет так точно. Впрочем, обо всем по порядку. Когда с Романом связались представители семьи Кошман, он сначала решил, что те задумали строить новую семейную резиденцию, ну или на худой конец очередной офис. Архитектурное бюро Полякова к тому времени уже сотрудничало со многими богатеями, но никогда с людьми уровня Кошманов, которым в этой стране принадлежало, если не все, то очень-очень многое. Роман волновался, готовился к встрече, но все равно оказался совершенно к ней не готов. На встречу с Поляковым царица Тамара явилась лично, хотя считалось, что она полностью отошла от дел семьи еще 5 лет назад, в день своего 75-летия. «О вас ходит слава азартного, увлеченного делом реставратора. Не врут? Есть такое?» Стараясь вести себя максимально естественно, пожал плечами Роман. «Как вы смотрите на то, чтобы взяться за восстановление дворца Никоновых?» «Скептично. Это памятник архитектуры, согласование займет полжизни. Да он скорее рухнет, чем мы получим разрешение на реконструкцию». «А если я скажу, что у вас полный карт-бланш?» «Тогда я скажу, что это очень и очень круто». Так и не сумев скрыть собственного восхищения и восторга, недоверчиво прошептал Роман. И, наверное, этой своей реакцией он заработал несколько баллов в глазах заказчицы. Во всяком случае, так ему показалось, когда царица Тамара отвернулась к окну, пряча улыбку. Никакой царицей Тамара Кошман, конечно же, не была. Это прозвище дали ей в офисе Полякова после ее неожиданного к ним визита. «Видите ли, Роман Георгиевич...» «Я много лет готовилась к этому событию. Изучала архивы, судилась, добиваясь возвращения замка в частную собственность. Вы, наверное, не в курсе, но это поместье. Родовое гнездо моего любимого мужа, покойного Александра Васильева. Некоторые его наброски я видела в вашей приемной, так что, думаю, вы в курсе, кто это». Роман качнул головой. «Еще бы! Васильев был его любимым художником!» «Так вот, предки Саши очень пострадали в революцию, их имущество было конфисковано, а сами они репрессированы. Вы, должно быть, наслышаны, как это происходило с дворянством, не мне вам рассказывать. В память о муже для меня очень важно вернуть его родовому гнезду былое величие». «Вы планируете там жить?» – осторожно поинтересовался Поляков. «Господь с вами! Нет, это будет музей!» Вот так все и закрутилось, и шло довольно гладко, пока царица Тамара не навязала ему эту... Аглаю. «Эй, Ром!» Ручка Кристины опустилась на его ногу и осторожно погладила, возвращаясь с небес на землю. «Кажется, ты меня совсем не слушаешь!» «Вот еще, я весь внимание!» «Спрашиваю, надолго ли к тебе переедет племянница?» «А что, с этим какие-то проблемы?» «Нет, нет, что ты!» «Тогда о чем разговор?» Обаятельно улыбнулся Поляков, перехватывая ладонь Кристины и смещая ее чуть выше, прямо на образовавшийся в штанах бугор. К счастью, его спутнице не нужно было объяснять, что с этим всем делать дальше. Прелюдия началась еще в лифте и продолжилась уже в квартире затяжным секс-марафоном. Кристина довольно натурально постановала, и Поляков был полностью удовлетворен. Не ей, а самим собой. Есть еще порох в пороховницах. Утром чуть не проспали. Точнее, он чуть не проспал. Кристине, судя по всему, торопиться было некуда. Поляков сунул кусочки хлеба в тостер и, не церемонясь, вытряхнул на стол содержимое сумочки любовницы. Взял телефон. Набрал свой номер. В ее записной книжке он значился как «Роман Кобель-архитектор». А она в его как «Крис Руки-ножницы». Тостер звякнул, Роман почесал в затылке. Возможно, ему стоило поискать другую женщину на роль Женькиной няньки. Это было нормально лишь при беглом осмотре, а на деле оказалось, что Кристина – та дурочка, которая, приревновав его к кому-то в клубе, потом изрезала маникюрными ножницами кожаную обивку в его новеньком BMW. Потому, собственно, она и не задержалась в его жизни даже на положенную пару недель. Крис – руки-ножницы. Почему она, господи? Если бы у него было чуть больше времени, Роман непременно бы что-то придумал, но шансы найти новую няньку за 12 часов были равны нулю, поэтому выбора не оставалось. «Эй, Кристин, смотри, не забудь забрать Женьку, скажи, что от меня». «Угу». «Садик, колокольчик на юности, помнишь?» «Угу». «Ключи на полочке, я тебе еще позвоню, напомню». Как обычно, работа закрутилась. Две встречи в градостроительной комиссии, одна с потенциальным заказчиком. Проекты, сметы, счета, телефонные переговоры. Как к нему пробилась Алла, Бог его знает. Но хорошо, что все же пробилась. «Ну, слава Богу, я уж думала, не дозвонюсь». «Привет, систер, ты как, приземлилась?» «Уже 2 часа как», — фыркнула Алла. «Ты как, про Женьку не забыл?» Роман замер с занесенной над блокнотом ручкой. Покосился на часы. «Нет, нет, конечно, ты как скажешь». «Это хорошо, садик закроется через час». «Угу, я помню». «Инструкцию прочитал?» «Нет, заработался, правда». «Я так и знала». «Ну, ты в 2 словах самое главное обозначь, а вечером я непременно зуб даю». «Заберешь ее, поедешь к нам. Слева соседка. Возьмешь у нее ключи. Сразу у двери стоят вещи в пакетах. Это Женькины. Заберешь». «Угу. Что еще?» «Остальное в инструкции. Отпишись, когда с Женькой встретишься». «Угу». Поляков отбил вызов и тут же принялся звонить Кристине. Один гудок, другой – без ответа. Роман вскочил, схватил пиджак и помчался к лифтам, ругая себя, на чем свет стоит. Нашел, кому доверить ребенка, безответственный идиот, но ничего. Еще целых 40 минут до закрытия он успеет, если повезет. К счастью, дороги были свободными, и навигатор в этот раз не подвел. Поляков выскочил из машины и помчался к центральному входу. На подходе был остановлен старушкой-вахтершей, которая старательно переписала данные его паспорта в толстый журнал и любезно объяснила, как найти Женькину 8-ю группу. Перепрыгивая через 2 ступеньки, Роман поднялся на 3-й этаж, толкнул дверь и замер, оглушенный чувством вины. Женька сидела, понурив плечи на скамье в раздевалке. Она была полностью одета и ждала, видимо, только его. «Ну что, племяш, заждалась?» Девочка подняла темные ресницы и глянула на Романа полным тоски взглядом. Он сглотнул. «Обиделась, что я опоздал. Или не узнаешь? Так это я, дядя Роман, помнишь? Ну, что ты сидишь? Пойдем. Вот ты куда хочешь? В цирк или зоопарк?» «Цирк зоопарком закрыт, наверное», — тоскливо вздохнула девочка. «Правда? Ну и ладно. Значит, сходим на выходных? А пока можем пойти в пиццерию или кино. Как тебе такой вариант?» Девочка робко улыбнулась и, нерешительно на него поглядывая, вложила в его руку свою маленькую ладошку. Пицца была вкусной, собеседница неожиданно интересной. Посмеиваясь, Роман наблюдал за племянницей, выискивая в ней черты сестры или же покойного зятя, но так и не находил. Лишь когда им принесли счет, он вспомнил, что забыл забрать Женькины вещи. Потянулся к кошельку за деньгами, да так и замер с открытым ртом. «Поляков Роман Георгиевич?» – спросил у него огромный мужик в полицейской форме. «Да, я», – подтвердил Роман, настороженно глядя в дуло направленного на него пистолета. «Пройдемте с нами, вы арестованы по подозрению в похищении человека».